Замените цветистые баржи, изображенные Левитаном, самоходками, снующими по реке быстро, без надрывающихся буксиров. Представьте себе трехэтажные белые пароходы, стоящие у пристаней по два и по три сразу, и картина «Свежий ветер» принесет вас к нашим дням. Так художник словно бы заглянул в будущее, предвидел высокое назначение любимой им реки. Еще над одним полотном трудился Левитан, отдав ему немало часов. Он назвал его «Ненюфары» и писал по горкинским этюдам с цветущих водяных лилий. Показанная на передвижной выставке 1896 года рядом с другими произведениями Левитана, эта картина приводила зрителей в недоумение. «Золотая осень» предельно обобщенные, как сгусток чувств и впечатлений художника. Март — лучезарный, легкий, искристый, воздушный, свежий ветер. С огромными водяными далями и уносящимися ввысь облаками, сохраняющий свежесть и остроту первых впечатлений, хотя и отобранных потом с большой продуманностью. Но водяные лилии, казалось, принадлежали кисти другого человека, педанта, хладнокровно штудирующего натуру, для которого высшей похвалой служат слова «как настоящие». Эта картина вызвала много восторженных отзывов тех, кого прежде пугала широкая смелая кисть Левитана. С облегченной душой они писали: «Листья хороши до полной иллюзии. Кажется, что их загнутые углы действительно выступают из плоскости картины, и невольно подходишь к самой картине для того, чтобы удостовериться в том, что, подобно другим, она написана в одной плоскости». Но были и такие. Листы лилии выписаны из такой восхитительной иллюзии, что некоторые зрители незаметно щупают картину. Это простой каприз, но славной кисти. Как могло появиться среди этих вдохновенных произведений такое благоразумное полотно? Левитан этой картиной отвечал всем, кто обвинял его в излишней широте и обобщенности письма. Он показал, что писать как настоящее может, но не хочет, ибо искусство не в этом. Он отвечал всем, кто пытался встать на пути его живописных дерзаний, тем, кто продолжал высмеивать и травить его в стихотворных фельетонах петербургской газеты. И на сей раз его не обошли вниманием. «Золотая осень Левитана, охры доза прибольшая, кисти смелый в холст удар, вот и осень золотая, и музей удар». Можно представить себе, как улыбался художник в тиши мастерской, готовя лукавый ответ всем консерваторам в искусстве. Очень хорошо сказал об этом Шаляпин, вспоминая о своих задушевных встречах с Левитаном. «Чем больше я видался и говорил с удивительно душевным, простым, задумчиво добрым Левитаном, чем больше смотрел на его глубоко поэтические пейзажи, тем больше я стал понимать и ценить то большое чувство и поэзию в искусстве, о которых мне толковал Мамонтов. Протокольная правда, — говорил Левитан, — никому не нужна. Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку». Я вспомнил о фотографии, которую Мамонтов называл «скучной машинкой», и сразу понял, в чем суть. Фотография не может мне спеть ни о какой тропинке, ни о лесной, ни о садовой. Это только протокол. Левитан однажды прибег к такому протоколу, и то для того, чтобы доказать право на свою левитановскую песню. После обычных выставок в Питере и Москве Левитан послал много новых картин в художественный отдел Всероссийской выставки, которая открылась в Нижнем Новгороде весной 1896 года. Он показал полотна, в которых была и молодость, и правда, и высокое живописное мастерство. В них было то, чего до этого не было.